Глава вторая. Алана. Когда я вошла в зал заседаний, в глаза сразу же бросились высокие панорамные окна, занимавшие всю дальнюю стену. Солнечные лучи отражались от них, но проникнуть сквозь укрепленное стекло не могли. Передо мной раскинулся яркий пейзаж Кремниевой долины, и я отвернулась, сдерживая желание подойти к самому краю и посмотреть вниз, как в детстве. «Привет, папа», — проговорила я. Отец, сидящий во главе стола, поднял взгляд от стопки бумаг. Он, как обычно, стоял у руля и контролировал ситуацию. В его густых черных волосах, особенно за ушами, мелькали седые пряди, подчеркивающие резкую линию подбородка, еще более резкие брови. Сейчас у него не было морщинок ни возле глаз, ни в уголках рта, которые обычно появлялись, когда он смеялся. В его глазах отражалась его судьба. Темно-карие, намного темнее моих. В них не было тех зеленых искорок, которые подарила мне мама. «Алана, хорошо, что ты здесь. Садись», — сказал он и указал на кресло справа от себя. Я застыла. Это было место Грега. Мне все еще было больно, что его нет рядом. Я помедлила и посмотрела на двоюродного брата. «Привет, Ника». «Алана», — поприветствовал он, кивнув. «Если папа был просто похож на наших дальних родственников, то у Ника были действительно итальянские корни. Он выглядел как настоящий итальянец. Темные волосы, глубокие черные глаза, мускулистая фигура в черном костюме. «Ты прекрасно выглядишь», — добавил он безо всякой интонации в голосе. Они с Грегом были ровесниками и лучшими друзьями. «Спасибо», — ответила я тем же тоном. Сердцебиение громко отдавалось в ушах. Мне хотелось протянуть ему руку, но горе еще давало о себе знать. Навстречу я надела темно-синий костюм с вышитыми на юбке розовыми цветами и неброские украшения из кристаллов аквамарина и розового кварца, моих талисманов. Как лицо компании, я знала, как себя преподнести. «Итак, Алана», — сказал отец и сосредоточил свое внимание на мне. Громоздкие часы на его руке были украшены аквамарином, который светился при соприкосновении с кожей. Это был его талисман. Сделав глубокий вдох, я отодвинула тяжелое синее кожаное кресло от массивного мраморного стола и села, скрестив ноги. Мне нужно было взять себя в руки. «Теперь ты директор», — сказал он без предисловий. Я вздрогнула. «Папа, я...» «Все решено». Он опустил взгляд на планшет, который лежал на бумагах. «Я также подумываю о том, чтобы пригласить на работу двух твоих дальних кузенов, но еще взвешиваю варианты». «Интересно, я всегда владела акциями, и было приятно узнать, что теперь у меня появилось право голоса в управлении компанией. Я просила отца об этом 2 года назад, но тогда он не хотел ничего менять. Хорошо, что он наконец созрел. Однако я не могла смириться с гибелью Грега. Мне придется изменить свой график, но это не страшно. Я надеялась воспользоваться новой должностью, чтобы профинансировать программу «Рюкзак», а также построить на юге Калифорнии еще несколько приютов для женщин, подвергшихся насилию». «Алана», — резко произнес папа. Я вздрогнула и почувствовала на лице жар. Кажется, я снова витала в облаках. Он покачал головой. «Ника, что ты говорил?» «Что это плохая идея». Я вжалась в спинку стула. «Может, спросим мнение Аланы?» — тихо спросил Ника. В его голосе звучали нотки, которые я никак не могла разобрать. но они явно мне не нравились. От волнения тряслись руки, и я чувствовала, как розовый кварц грел кожу, успокаивая меня. «Как насчет того, чтобы вы оба перестали на меня давить?» — начала я прямо. «Я, как обычно, готова все обсудить». «Хорошо», — прервал меня папа, «потому что пришло время тебе вступить в качестве единственной наследницы Аквариус Сошиал и человека, имеющего самые прочные связи с Аквамарином. В каждом поколении им может быть только один человек. И так вышло, что им стала ты. Тебе же известно?» От неожиданного стука в дверь я подпрыгнула. Отец вздохнул и посмотрел на часы. «Давайте закончим эту часть совещания. Входите!» — позвал он. Я обернулась через плечо и увидела двух человек. Уэсли Уиспера, директора по продукту компании, и Вэл Виконни, главного юриста. Она выдвинула стул и села рядом со мной, держа большую стопку папок с документами. А Уэсли прошел в дальний конец зала, взял пульт дистанционного управления и включил экран, занимавший большую часть стены. Уэсли был довольно привлекательным мужчиной. Его рост был около 175 сантиметров, и он носил очки в темной оправе. Непослушные светлые волосы обрамляли лицо с правильными чертами. Не было сомнений, что именно он создал алгоритмы Аквариуса. Об этом свидетельствовали морщины, прорезающие его лоб. Я немного завидовала ему. Мне всегда хотелось научиться программировать, но в школе-интернате нас обучали хорошим манерам и тому, как взаимодействовать с людьми, а не нудному программированию. Мне все еще требовалось время, чтобы познать его азы. «Хорошо, я быстро», — сказал Уэсли так, словно его мысли опережали наши на несколько лет. «У нас проблемы». Сердце замерло. «Проблемы?» Отец смотрел на экран. «Расскажи, в чем дело?» Уэсли кивнул. «Мы потеряли 5% доли рынка из-за Малис Медиа, только за последний квартал». «Черт возьми», — сказал отец. «Каким образом?» Уэсли пожал плечами. «Их программное обеспечение более совершенно, чем наше, а кристаллы, управляющие их компьютерами, мощнее. В то время как наша платформа использует передовые технологии искусственного интеллекта для анализа эмоций наших пользователей в режиме реального времени. В Малис Медиа делают то же самое, но добавляя мысли и переживания напрямую. У них появляется больше подписчиков и, что важнее, пользователей, которые делятся контентом». На экране загорелось несколько огоньков. «Ого!» — пробормотал Ника. «Они владеют по-настоящему большой силой». «Я пыталась», — сказала я, и на секунду у меня закружилась голова. «Использовала более сильные эмоции. Наш ИИ — это платформа эмоционального интеллекта, которая использовала передовые технологии искусственного интеллекта для анализа эмоционального состояния пользователей. Подключение обновлялось в режиме реального времени». Уэсли вздохнул. Статистика и цифры забегали по экрану. «Мы теряем силу. Нам нужно 7 миллиардов взрывающихся звезд в день, чтобы поддерживать власть на нынешнем уровне. Но у нас не получается». Я стала быстро обдумывать варианты. «Чтобы поставить лайк на пост с эмоциями или поделиться нашим сайтом, пользователь должен был нажать на значок с взрывающимися звездочками. Программистом меня точно не назовешь, а вот инфлюенсером — пожалуйста. Я создам новую компанию, которая будет сфокусирована на взрывающихся звездах и чем-то большим, чем просто эмоции», — вдруг сказала я и прикусила губу. Я знала, что отец не отступит. «Думаю, нам также следует подумать о расширении взаимодействия с пользователями. «Что ты имеешь в виду под расширением?» — спросил Ника. Я медленно выдохнула. «Известно, что мы получаем энергию от взрывающихся звезд. Что, если мы поделимся ею с нашими пользователями?» «Поделимся своей энергией?» — недоверчиво спросил отец. «Мы и так тратим время на распространение дезинформации об энергии кристаллов, ее восстанавливающей силе. Четырем семьям потребовались столетия, чтобы убедить общественность в том, что магии не существует». Ника фыркнул. «Магии в общепринятом смысле не существует». Я не могла с этим согласиться. Независимо от того, сколько научных принципов применялось, наши, самые блестящие ученые, так и не смогли полностью объяснить, как мы извлекали энергию из кристаллов и использовали ее, чтобы завоевать популярность, которая в будущем улучшит наше здоровье и продлит жизнь. Вероятно, это было связано с теми способами передачи информации еще со времен поэтов-романтиков, до зарождения интернета, где информация распространяется в социальных сетях. Кто знает, к чему нас приведет активное использование искусственного интеллекта. Даже я не знала, как именно работают кристаллы, хоть моя связь с аквамарином и розовым кварцем была гораздо сильнее, чем у кого-либо, о ком когда-либо упоминали в учебниках истории. Энергия кристаллов существует, и я думаю, если мы заставим людей понять, какую силу они могут получить, участвуя в создании этой энергии, они внесли бы свой вклад, пусть и в надежде улучшить здоровье и продлить жизнь. Ника покачал головой. Это рискованно. Большая часть мира не имеет ни малейшего представления о том, что человеческую энергию можно использовать с помощью кристаллов, и мы должны продолжать пропагандировать это. Такая энергия, наверное, является игрой с нулевой суммой. У нее не так много возможностей. Сохранение этого секрета — единственное мирное соглашение между семьями, действующее на протяжении веков. Так оно и было. С незапамятных времен связь между людьми и кристаллами Земли создавала энергию для четырех правящих семей. Но их мощь постепенно угасла с развитием интернета, который, в свою очередь, обрел новую силу благодаря соцсетям. Теперь эту святую троицу дополнял еще и искусственный интеллект, который только укреплял свои позиции. Чем больше энергии, тем больше эффекта, тем больше подписчиков, а значит и денег. Все это важно. Но ничто и близко не могло сравниться с пользой для здоровья и увеличением продолжительности жизни, то есть тем, что мы в результате получали. Мы обнаружили, что даже с помощью компьютеров и соцсетей для объединения людей можно собрать лишь столько власти, сколько нужно четырем семьям. Именно они на заре новых возможностей и создали свои компании. На тот момент Aquarius Social находился на четвертом месте. Это означало, что три другие компании, или точнее семьи, имели больше власти. Социальные сети были новой магией. «Мне кажется, что есть способ изменить алгоритмы», — сказала я, глядя на Уэсли. «Мы получаем так много поддержки благодаря продвижению негативных видео. Что, если это изменить? Думаю, мы могли бы обратиться к ресурсам, которые еще не использовали. Ведь была причина, по которой люди перестали смотреть на милых щенков». «Нет», — ответил отец. «Уэсли, поработай еще над алгоритмом. Буду ждать результата к концу недели». «Да, сэр», — произнес Уэсли, запинаясь. Его внимание, наконец, переключилось на меня. «Увидимся в лаборатории на этой неделе». «Уже?» — спросил Ника. «Да». «Я встроил еще 1000 кристаллов аквамарина в аппаратную часть нашей основной системы искусственного интеллекта. И мне нужно, чтобы они были заряжены». Одно присутствие Аланы повышает напряжение устройств. Затем он поднял с пола рюкзак и неторопливо вышел из зала. Ника был недоволен. Он никогда не скрывал гнева из-за того, что я проводила энергию аквамарина лучше, чем он. Когда умер Грег, моя связь с камнями стала еще сильнее. Разумеется, Ника надеялся на другой результат. Отец посмотрел на Вэл. «Документы у тебя?» «Да». Она изящно протянула красную папку отцу. Я никогда не могла понять, кто же такая Вэл Виконни. Она была намного выше меня, грациозна и обладала внушительной статной фигурой. Черные волосы велись до плеч, лицо украшал красивый персиковый румянец, а смуглая кожа сияла на резко очерченных скулах. Помимо того, что она была невероятно красива, в ее глазах был виден ум. Вэл встретилась со мной взглядом и быстро отвела его. Для нее я была пустым местом, но готова поспорить на свою лучшую пару новых блестящих туфель. Као Вилла, что она следила за мной в аквариусе и наслаждалась моими перепалками с сестрами Рэндейл. Папа пролистал документы. «Выглядит неплохо. Спасибо, Вэл». Она резко встала, выглядя сногсшибательно в красном юбочном костюме и черных лакированных туфлях на каблуках. «Прекрасно, спасибо», — сказала она и вышла. Сердце стало биться быстрее, хотя я не знала, почему. «Папа», — он откашлялся. «У нас нет выбора, Алана, поэтому ты будешь делать то, что тебе говорят». Он протянул мне папку. «Что это?» Кровь стучала в ушах, хотя я понятия не имела, что собираюсь прочитать. Обычная интуиция меня не подводила. Но когда я имела дело с мужчинами, она давала сбой. Взгляд упал на заголовок первого пакета документов. Это был брачный контракт. Я нервно сглотнула. «Ты женишься?» Он захихикал. Эта реакция была такой же редкой, как и существование розового крокодила. «Нет, ты выходишь замуж!» Я отшатнулась от папки, как от голодного тарантула, жаждущего откусить кусочек моей плоти. «Я не выйду замуж!» «Все решено!» «Я говорил тебе, что с ней нельзя так», — заворчал Ника. «Нет», — огрызнулся папа. «Не вмешивайся и прекрати вести себя как Грег. Ты ее дальний родственник, а не брат». «Неужели Грег защищал меня все это время?» — подумала я, дважды моргнув. «Ника?» — спросила я, и он отвел взгляд. Я просмотрела документы. «Минутку. Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за Кэла Соколова?» Это было немыслимо. «Кэл — младший член семьи, владеющий Холлогридом, голографической 3D-платформой, которая в настоящее время занимала третье место. Этот парень — известный плейбой, и он ни за что не захочет, чтобы его посадили на цепь. Может быть, семья подталкивала его к алтарю в борьбе за власть?» «Вижу, ты начинаешь понимать, что к чему», — проговорил отец с утомленным видом. «Если мы объединимся с Холлогридом, то сможем спустить Малис Медиа и Time Jam Moments с небес на землю». У меня были большие сомнения на этот счет. Малис Медиа принадлежала Торну Битаху, которого никто не видел уже много лет. Time Jam Moments занимала второе место и принадлежала Сильверии Рейндейл, которая скорее предпочла бы видеть меня мертвой после моих боев с ее дочерями. Я и сама хотела бы увидеть ее погребенной под грудой бетона за жесткое обращение с Эллой, моей подругой и ее падчерицей. Глядя на отца, я пыталась собраться с мыслями. Я едва знала Кэла. Мы, конечно, сталкивались друг с другом на открытиях баров или светских вечеринках. Возможно, он даже раз или два флиртовал, но он кокетничал абсолютно со всеми. Я бросила взгляд на Ника, но тот не отрывался от экрана, словно в нем были ответы на все вопросы Вселенной. Как папа мог решать, за кого мне выходить замуж? На дворе 21 век, но я была для него лишь инструментом для переговоров. Эта реальность не должна была ранить меня после стольких лет, но в груди все же заболело. «Ты сошел с ума!» — сказала я, захлопнув папку и придвинув ее к нему. «Вы уверены, что мы сможем подняться выше третьего места и вернуть Аквариусу больше сил с помощью, ну, слияния компаний?» — спросил Ника, избегая моего взгляда. «Уверен», — сказал отец. «Все решено, Алана. Распишись, где положено. Вы с Кэллом встретитесь сегодня вечером и договоритесь о том, что устроит вас обоих. Мы объявим о помолвке на балу теней в следующие выходные». Бал проводился каждый год в пользу нескольких местных благотворительных организаций. Мы всегда присутствовали на нем. Папа, я... Он продолжал говорить так, будто я не возражала. «Свадьба состоится после бала. Мать Кэлла берет подготовку на себя. Поэтому все, что тебе нужно сделать, — просто прийти».